Они жаждали мести. У Бишлета дорога перекрыта, рекомендуется объезд. Да. Даже по этому короткому слову, сказанному в трубку домофона, легко было понять, что Астрид Монсон сильно простужена. Это Харри Холли, помните? Мне нужно задать вам пару вопросов. У вас есть время? Прежде чем ответить, она дважды шмыгнула носом. По поводу чего? Я бы не хотел разговаривать с вами отсюда. Она снова пару раз шмыгнула. Вам что, сейчас неудобно? Попытался надавить Харри. Замок загудел, и Харри втиснулся в подъезд. Поднявшись по лестнице, он увидел Астрид Монсон, поджидавшую его на площадке. Она куталась в наброшенную на плечи теплую шаль. «Видел вас на похоронах», — начал Харри. «Я подумала, что хоть кому-нибудь из соседей нужно прийти». Голос ее звучал гнусаво, как сквозь рупор мегафона. «Вам кто-нибудь из них знаком?» Чуть помедлив, женщина взяла в руки помятую фотографию. «Кто именно?» «Да кто бы ты ни было!» Слова Харри гулко звучали в тишине подъезда. Астрид Монсон внимательно рассматривала фотографию. Это продолжалось довольно долго. «Ну что?» Она покачала головой. «Вы уверены?» Она кивнула. «А не знаете, у Анны был любовник?» «Кого конкретно вы имеете в виду?» Харри насторожился. «Вы намекаете, что их было несколько?» Женщина пожала плечами. «Здесь все так слышно. Скажем так, случалось, кто-то поднимался к ней по лестнице». «Постоянная связь?» «Откуда же мне знать?» Харри выждал паузу, и она не выдержала. «Прошлым летом на ее почтовом ящике появился листок с еще чем-то именем. Насколько там это у них было серьезно, не мне судить. Но почерк на листке был ее, просто Эриксон, и все». Узкие губы обозначили подобие улыбки. Вероятно, он забыл сообщить ей свое имя. Листок висел около недели, затем исчез. Харри глянул вниз через перила. «Крутая лестница». «Лучше уж одна неделя, чем вообще ничего. Вы так считаете?» «Для кого как?» — уклонилась она от ответа и взялась за ручку двери. «Мне пора. Я слышала, там мне поступило сообщение по электронной почте». «Ничего, никуда оно не денется». Женщина внезапно расчихалась. «Да, но мне необходимо ответить», — наконец сумела выговорить она. Глаза ее сильно слезились. «Это писатель. Мы с ним обсуждаем мой перевод». «Хорошо, тогда я коротко», — пообещал Харри. «Я бы только хотел, чтобы вы взглянули еще и на этот снимок». Он протянул ей листок. Астрид Монсон взяла его, бегло взглянула и снова с подозрением уставилась на Харри. «Не спешите», — настаивал. «Рассмотрите его хорошенько». «Мне это ни к чему», — сказала она, возвращая листок. Путь от управления полиции Осло до Кёльбергата 21А занял у Харри 10 минут. В обшарпанном кирпичном здании когда-то располагался кожевенный завод, затем типография, кузнечный завод, а также наверняка еще пара каких-нибудь производств. Яркое свидетельство того, что некогда промышленность в Осло процветала. Теперь строение было передано криминалистической лаборатории. Несмотря на усовершенствованную систему освещения и современный интерьер, прежнее предназначение здания угадывалось без труда. Харри обнаружил Вебера в одном из холодных просторных помещений, вероятно, бывшем цехе. «Вот черт!» — выругался Харри. «Ты абсолютно уверен?» Вебер устало улыбнулся. «Отпечатки на бутылке такие четкие, что будь они у нас в архиве, компьютер бы сразу их нам выдал. Разумеется, чтобы быть уверенными на 110%, мы могли бы сличить вручную. Но на это ушли бы недели, и мы бы все равно ничего не нашли. Это гарантированно». «Извини», — вздохнул Харри, — «просто я был совершенно убежден, что мы его подловили. Вероятность, что этого типа никогда и ни за что не задерживали, казалась мне ничтожной. Отсутствие его в нашей базе данных говорит лишь о том, что надо искать где-то в другом месте. По крайней мере, теперь у нас есть вполне конкретные улики. Эти отпечатки, а также волокна ткани с ограбления на Киркевейн. Если вы его найдете, то ему уже не отпереться». «Хельгесон», проходивший мимо них молодой человек, остановился как вкопанный. «Эту шапочку, Сакерсельве, мне принесли в незапечатанном пакете», — прогремел Вебер. «У нас тут не овчарня, ясно тебе? Хельгисон кивнул и красноречиво взглянул на Харри.